Глава 10. Утро после ночного происшествия было обыкновенным. Я привычно прокляла голосящий будильник, а потом, кое-как продрав глаза, выпила кофе и потащилась в колледж. На этом все обыкновенное и привычное закончилось. Прямо в дверях аудитории я едва не столкнулась с Адель. Вид у нее был до того свирепый, что я невольно шагнула в сторону, уступая дорогу. Как мчащемуся на всех парах поезду. Не будешь же спорить с ним, кто из вас прибыл к переходу первым. Но наша звезда местного масштаба не оценила моего жеста. Наоборот, она пошла на меня тараном и, проносясь мимо, так больно задела хрупким плечиком мое плечо, что я еще полдня опасалась вывиха. Но, видимо, этого ей было мало. Она сильно и с явным удовольствием наступила мне на ногу. «А ты тяжеловес, стройняшка. Даром, что жуешь одни салатные листья!» Мысленно огрызнулась я и, прихрамывая, поковыляла в аудиторию. Стоило мне войти, как все разговоры стихли. Где же веселье? Где увлекательная болтовня о вчерашних свиданиях? Где горячие просьбы одолжить конспект? Где, в конце концов, обсуждение косметических новинок? Парни поглядывали с любопытством, а девушки, сбившись в компактную стайку, все как одна смотрели на меня зло и враждебно. От растерянности я даже притормозила немного. Потом села на свободное место, вокруг которого сразу образовалась зона отчуждения, и, едва дождавшись конца занятия, бросилась на поиски Элис. «Она-то уж точно в курсе, что за чертовщина тут творится. Она всегда в курсе всего». «Ты совсем спятила?» Вместо приветствия возмущенно выпалила Элис. «Да что происходит?» «Ради бога, Николь, не здесь. Пойдем в кафе, поговорим там». Кафе, которое совсем недавно казалось мне милым и уютным, теперь таким вовсе не выглядело. Нет, аккуратные столики, фонарики и тихая музыка остались. Только вот взгляды посетителей. Стоило нам войти, они намертво прилипли ко мне. А потом начались шушуканья и смешки. Захотелось как можно быстрее оттуда исчезнуть. Я даже шагнула назад, но Элис крепко ухватила меня под локоть и буквально потащила к столику в закутке, где нас почти никто не мог видеть. «Николь, ты, должно быть, сошла с ума. Это из-за учебы? Может быть, тебе нужно просто больше отдыхать?» «Да о чем ты? Я не понимаю». «Брось. Мне это уж ты можешь сказать правду. Дэвид Морган сегодня ночевал у тебя». «Но он не ночевал», — возмутилась я. «В самом деле, половина общежития видела, как вы вместе пришли среди ночи и прямиком направились в твою комнату». «Да нет же», — начала объяснять я. «Просто он спас меня в парке, и ему разбили нос, а потом он...» «Остался, и мы провели лучшую ночь в жизни». Закончил за меня до дрожи в коленках знакомый голос. Я обалдело смотрела на Дэвида Моргана. Он стоял у нашего столика и держал в руках две чашки кофе. Одну поставил передо мной, а со второй без приглашения уселся за наш столик. «Что тебе нужно?» – взвелась я. «Не видишь? Мы разговариваем». «Обо мне, насколько я понял. Так что имею право присутствовать». «Вот же наглец! Нам пересесть?» – с вызовом спросила я. «Выпей кофе, милая». Беззаботно отозвался источник моих проблем и придвинул ко мне чашку. «У тебя утомленный вид». «Что ты тут делаешь?» «Спасаю твою репутацию», – ухмыльнулся Дэвид. От неожиданности моя рука дрогнула. Еще немного, и бодрящий напиток пролился бы мне на колени. «Да, это добавило мне злости». «Спас так спас», – процедила я. «Она с тобой болтают на каждом углу. Меня возненавидела вся женская половина курса, а самая преданная из твоих поклонниц только и ждет случая, чтобы растерзать меня. Да ты...» «Прежде чем ты перейдешь к оскорблениям», — мягко прервал меня Дэвид, — «давай кое-что проясним. Все знают о моем ночном визите к тебе. Они все равно будут болтать. Ну, с холодной яростью подбодрила я. Николь, соображай быстрее. Если мы теперь будем избегать друг друга, все решат, что я бросил тебя после первой же ночи. Но ничего же не было. Кого это волнует? Пожал плечами Дэвид. И что теперь? Мрачно спросила я. Ты как порядочный джентльмен, женишься на мне? Обязательно. Невозмутимо отозвался он. Но не сразу. Начнем с того, что с этого момента ты моя девушка. Смешно. Без улыбки ответила я, вставая. У тебя отличное чувство юмора. А теперь мне пора. Вечером я зайду за тобой. Безмятежно сообщил Дэвид. Мы идем на вечеринку. Там будет куча звезд. Тебе понравится. И вот тут я начала понимать. Это не шутка. Он серьезно думает, что таким образом защитит меня от сплетен. Никуда я с тобой не пойду, буркнула я. Нет, пойдешь. Внезапно вмешалась доселе молчавшая Элис. Что? Такого я точно не ожидала. С чего бы вдруг Элис переметнулась? А для меня приглашение не найдется? Повернулась она к Дэвиду. Вот это предательство. Конечно. С улыбкой сказал он. Отставил пустую чашку и поднялся из-за стола. Я зайду за тобой в 8, Николь. Постарайся быть готовой к этому времени. На прощание он с небрежной элегантностью привлек меня к себе и поцеловал в висок. Я ни слова не возразила. Не смогла бы, даже если б и попыталась. Я просто старалась удержаться на ногах. Я купила это платье на случай, если вдруг сойду с ума. Прошептала Элис, крепко вцепившись в мою руку. Я уже в сотый раз за вечер оглядела ее ярко-розовый наряд. Выглядела и в самом деле броско, даже, пожалуй, кричаще. Но Элис такие вещи всегда шли. «Перестань», — вполголоса ответила я. «Ты чудесно выглядишь. Держись уверенно». «Николь, посмотри, это же...» Элис тихо взвизгнула от восторга. «Боже, тот красавчик из сериала!» «Извини, но мне пора. Нельзя упускать такой шанс». «Удачи!» — уныло проговорила я в уже замелькавшую в толпе ярко-розовую спину. Я советовала Элис держаться уверенно, но вот у меня самой с этим явно были проблемы. Какая там уверенность, если вокруг люди, которых ты раньше видела только на экране? «Не бойся их. Они все притворщики». Тихий голос Дэвида раздался над ухом. По щеке мимолетно скользнуло теплое дыхание, мягко прокатилось по шее. Но этого хватило, чтобы вся кожа мгновенно покрылась мурашками. «Они знаменитости?» – пробормотала я, хотя именно в этот миг все знаменитости мира нервировали меня куда меньше, чем Дэвид за спиной и чертовы мурашки, которых становилось все больше. «Притворщики», — повторил Дэвид, не повышая голоса. «Если он сейчас не отойдет...» «О, Стивен, рад встрече!» Он протянул руку долговязому лохматому парню в футболке с мультяшным принтом. «Познакомься со Стивеном, Николь. Он музыкант. Начинающий. Но скоро мы все о нем услышим». Горячая ладонь легко легла на талию, и я старательно улыбнулась, пытаясь собрать в кучу расползающиеся мысли. Только бы этот Стивен не стал интересоваться моими музыкальными пристрастиями. Я совершенно точно его бы разочаровала. Но Стивен, на мое счастье, оказался нелюбопытен. Он лишь кивнул мне, тряхнув сосульками не слишком чистых волос. «Стивен, это Николь. Она моя девушка». Дэвид провел ладонью по моей спине, отчего по всему телу вновь побежали мурашки. А в животе сладко вспыхнуло что-то. Его ладонь вернулась на талию, и это было очень кстати. Колени у меня как-то неожиданно начали подкашиваться. Видимо, он догадался об этом, потому что его хватка стала крепче. Уже не формальные объятия для фотографов, нет. Он прижимал меня к себе по-настоящему. Так обнимают тех, кого... По крайней мере, страстно желает. Я со странным сожалением вывернулась из объятий. «Дэвид, это уже слишком. Разве ты не понимаешь? Это все не для меня. Что именно? Он, похоже, и правда не понимал. Звездные вечеринки и вранье. Взгляд Дэвида, до того рассеянно блуждавший по залу, вдруг переменился. Теперь светло-карие глаза буквально впились в мое лицо. Какое еще вранье? Он погрузил руку в мои волосы. Теплые пальцы нежно ласкали затылок. И от этих пальцев по телу растекалась томительная слабость, лишая способности двигаться и хоть немного соображать. Щеки горели, сердце колотилось где-то в горле, и мучительно хотелось чего-то. «Тебе не надо никого обманывать», — тихо произнес Дэвид. «Потому что у нас с тобой все по-настоящему». «Жарко. Почему здесь так жарко?» Я облизала губы и покосилась по сторонам, надеясь на своевременное появление официанта с подносом. Но, увы, вокруг были только расслабленные, нарядно одетые гости. И ни одного белого кителя. «Извини», — хотела сказать я, но из пересохшего горла вырвался хриплый писк. Я сглотнула и попробовала еще раз. «Извини, мне надо отлучиться». Не дожидаясь ответа, я, неловко лавируя между людьми, поспешила укрыться в прохладных стенах дамской комнаты. Вода в кране была освежающе холодной. Я осторожно плескала ее на лицо, медленно остывая и приходя в себя. Что это было, а? Наконец, в голове немного прояснилось. Я подставила ладони ковшиком под струю и сделала жадный глоток, не обращая никакого внимания на стук каблучков за спиной. Что же это? Для бедной дворняжки Николь не нашлось напитка в зале? Я подняла глаза и встретилась в зеркале с презрительным взглядом модель. Ну, конечно, лениво растягивая слова, продолжала та. Там ведь все только для людей. А беспородные шавки вроде тебя встречаются с парнями, о которых ты можешь только мечтать, закончила я за нее. Просто вырвалась. Ох, не стоило мне этого говорить. Глаза Адель сузились от ярости. Она медленно шла ко мне. Я напряглась. Если сейчас эта напыщенная кукла вцепится мне в волосы, папарацци будут в восторге. Но она остановилась. Скажи мне, глупышка Николь, как тебе это удалось? Ты шантажируешь его? Или клятвенно пообещала, что за право постоять рядом будешь выполнять за него все контрольные? Ее презрительное высокомерие начало меня утомлять. Эта идиотка, похоже, действительно считает себя лучше других. И почему? Только потому, что за ее туфельки пришлось отдать кучу денег? И если уж на чистоту, то она даже не сама их заработала. Мне хотелось снять свою весьма бюджетную и вообще с распродажи туфлю и с размаху заехать по дорогостоящему макияжу на надменные физиономии. Нет, я бы так ни за что не сделала, но помечтать-то можно? Мне безумно жаль тебя огорчать, дорогая, пропела я, копируя ее тон. Но то, что происходит между мной и Дэвидом, называется любовью. Не уверена, что смогу растолковать тебе значение этого слова, так что лучше посмотри его в словаре. Насладившись выражением полной растерянности на лице Адель, я быстро направилась в зал. Дворняжка Николь, значит? Беспородная шавка? Шантажистка? Отлично. С меня довольна. Я вышла из дамской комнаты и решительно направилась к Дэвиду. И, не дав ему сказать и слова, приподнялась на цыпочки и так же решительно поцеловала. В губы. Он будто застыл. Но лишь на мгновение, которого никто не заметил. А в следующий миг сладкие от шампанского губы разомкнулись, отвечая. Его губы. Словно жаркая волна накрыла с головой, отрезав от всего мира. От сотни любопытных глаз. Огромный зал с людьми размазался, превратился в мутное невнятное пятно. Все звуки стихли, остался лишь грохот крови в ушах, шум в голове и упругие, влажные, горячие губы. Он неспешно, будто растягивая удовольствие, целовал меня, а я сходила с ума от этой неспешности, от дразнящих прикосновений. В голове шумело, по телу мгновенно растеклась знакомая слабость. Казалось, нет ничего упоительнее и чудеснее, чем таять от его поцелуя. Я покачнулась, и сильные руки обхватили меня, прижали к широкой и теплой груди. Голова кружилась все сильнее. Тело странно потяжелело, наливаясь жаром. В груди рождался протяжный стон, а воздух кончился. Я чувствовала, что вот-вот потеряю сознание.